Глава 20. Кулагина сносит в сторону. Не пойми, откуда явившийся пес просто отшвыривает его. Да с такой силой, что Кулагин, кажется, отключился, ударившись. А пес прыгает на второго Назаровца, с размаху бьет лапами в грудь. Все происходит настолько быстро, что я бросаюсь в бой, когда пес уже валит третьего, на этот раз со спины. Моя удавка из тьмы укладывает оставшихся Назаровцев. Ильин, видя все это, опускает руки и прыжком перемещается к лежащему Таксину. Так себе прыжок. Очень уставшего человека. И, кстати, прыгать к Таксину должен был Львов, как целитель. Но пока мне не до них. Черт знает, на кого этот пес кинется теперь. И не начнет ли обедать уже поверженными Назаровцами? Но наш нежданный помощник спокойно стоит двумя лапами на спине одного из них, скалится. И до меня доходит, что это никакая не собака. Это волк. Здоровенный такой, с блестящей ухоженной серой шерстью. Но слегка угловатый, что ли. Подросток, видимо. Откуда он взялся? Сначала в голову приходит, что волк пришел из леса. Леший его на помощь послал, каким-то образом учуяв, что я в беде. Но, во-первых, я вовсе не в беде и в помощи не нуждался, а во-вторых, вокруг не то что леса, кустов даже нет. Пока мы с волком пялимся друг на друга, мимо меня, прихрамывая, проходит Львов, и идет он прямиком к волку. Так охреневаю от этого зрелища, что даже не сразу реагирую. «Лекс!» — рявкаю через долю секунды. Подлетаю к нему, хватая за плечо, но Львов скидывает мою руку, и приходится схватить его всерьез. Он больше не сопротивляется и почему-то ржет, а вроде по голове его не били. Что любопытно, волк вообще никаких действий не производит. Продолжает скалиться, склонив башку на бок. Вот только это не предупреждающий оскал. Ухмылка это. «Рав!» — выдает волк. «Рав!» Ну, не то чтобы я никогда не видел смеющихся волков. Видел. Только это были не совсем волки, а наполовину волки, скажем так. Оборотни. Этот продолжает хихикать и обернувшись человеком. Кстати, почти мгновенно, без стандартных выламываний костей и позвонков. И шкура клочьями не опадает, и клыки не втягиваются, показательно капая слюной. Буквально раз, и около поверженного Назаровца сидит на корточках серж палей ежика ему под волчий хвост. «Твою ж мать!» — высказываюсь я, разводя руками. Палей немедленно отвечает. «Не! Я в папеньку дался!» «Когда-то давным-давно», — задумчиво говорит Львов, выкручиваясь из моего захвата. «Рода оборотней отдавали своих сыновей в личную охрану русских царей и очень этим гордились. Жаль, что такая прекрасная традиция в наше время утеряна». «Чего это?» — возражает Палей, поднимаясь. «У кого утеряно, а у кого и нет. Иначе разве мой отец был российским министром обороны?» Чертов оборотень совершенно голый. Надеюсь, у него с собой есть запасные шмотки. «То министром», — назидательно говорит Львов, — «а то охрана. Оделся бы ты, Серж». «Прежде чем ты дашь мне по шее», — ухмыляется парей. «Угу», — соглашается Львов. «Только не за то, за что ты думаешь». Палей показывает ему язык и, сверкая голым задом, поднимается к машине. И возвращается в прежней одежде. То есть свалил с драки, быстренько разделся, чтобы шмотки не попортить. Но ведь не сбежал. Даже не думал сбегать. Приводим в чувство Таксина и Назаровцев. Без магии. Львов для этого пока не годится. Выложился. Палей идет к машине и достает 5-литровую баклажку воды. А потом поливает ее кадетов, словно цветы на клумбе. Серьезных повреждений ни у кого нет. Разве что мой кошак подпортил Кулагину морду. Но надо отдать Крайту должное. Это всего лишь поверхностные царапины. Видимо, помнил мои слова о честной игре. «Кто ж знал, что среди вас есть оборотень?» — говорит Кулагин. «Но без него конец бы вам. Думать в бою ни хрена не умеете». «В принципе, у нас ничья», — спокойно отвечает Львов. «Мы еще командных тренировок не проводили, у нас это впереди». «Че, в натуре?» — не верит Скунс. «А нас сразу на это гонять начали». «Но Назаров молодец. Хотя пока мне неизвестно, тренируется ли в башне Императорского училища именно командами. Скорее всего, да». «К жабам ваши ничего!» — — огрызается Кулагин. «У нас на всю школу ни одного оборотня. Но в следующий раз мы вас сделаем. Против оборотня защитку найдем и сделаем». «Осиновый кол, блин!» — обиженно говорит мелкий кадет, потирая ключицы, в которые ему прилетело от волка. «Эта техника только в сказках работает», — ржет Палей. «В жизни тоже сработает», — говорит рыжий кадет. «Или хочешь проверить? Вон там, на обочине, как раз осинки растут». «В следующий раз», — отмахивается Палей. «Да мы и так бы тебя забили, просто выскочил ты неожиданно», — продолжает спор Кулагин. «Еще какая-то тварь мне лицо расцарапала. Фамильяр, что ли? Предупреждать надо, что вас шестеро». «Просто мой кот», — пожимаю плечами. «Это не кот, это ниндзя», — хмыкает Кулагин. «Так когда встретимся для реванша? В сентябре, что ли?» «Давай в сентябре», — соглашаюсь я. «Созвонимся?» Мы обмениваемся контактами. Назаровцы забираются в свой древний седан и отчаливают. «Так за что мне по шее?» — немедленно пристает Палей ко Львову. «За то, что свалил. Надо было при всех и оборачиваться», — поясняет тот. «А так нечестно вышло. Не ничья это, господа. Как ни позорно звучит. Но давайте будем честны. Мы проиграли». Наш оборотень горячо протестует. «Ну, знаешь, Лекс, а честно, что они уже команда, а мы первый раз вместе дрались. Ты чего мне ботинки портить? Они на заказ пошиты, а другие такие же когда еще сделают? У Зайцева только императорская семья вне очереди заказывает». Я только хмыкаю, слушая это. Детский сад, группа эльфиек. Но волк-оборотень из древнего рода — это неплохо для команды. Да и клоун местами нужен. Чисто мрачную атмосферу развеять. А атмосфера в машине так себе. Я полностью согласен с Лексом Львовым. Как команда, назаровцам мы проиграли. И поэтому тренироваться надо начинать уже сегодня. Оглянуться не успел. Пролетело больше месяца с момента моего перерождения. И дело не только в том, что у Тихони Никиты Каменского оказалась очень насыщенная жизнь, а в том, что в моем мире в сутках 28 часов. И вот этих 4 часов мне сейчас просто катастрофически не хватало. Как люди укладываются всего в 24? Кстати, проблема явно интересовала не только меня. Местных ученых тоже. Знаете ли вы, что любое животное этого мира, помещенное в темное помещение, будет ложиться и просыпаться строго по суточным часам? Любое, да. Но не человек. Этот обязательно сдвинет график как раз на те самые 3-4 недостающих часа. А если умножить их на 30 дней... Понятно, почему у меня создается впечатление, словно мою жизнь нехило так прессанули. Как шерпы топают на свой Эверест в режиме кислородного голодания, так и я существую в режиме голодания времени. А проблема образовалась уже столько, что впору раздвоиться, а еще лучше расстроиться. Иначе пока занимаешься одной, есть все шансы упустить что-то важное с другой. Хорошо, хоть одна проблема разрешилась сама собой. Моего химеринга кормить больше не приходится. Он решил добывать прокорм сам. Показывать его звереючу я тоже не стал. Он точно не одобрил бы кота в казарме. Так что Крайт ушел на вольный выпас в местный лес. И, кажется, вполне счастлив. Не знаю, правда, счастливы ли местные звери получить такого соседа. А в казарме внезапно образовалось много места. Нас осталось всего 8. Моя группа в полном составе. Я, Дмитрий Бородин, он же Токсин, Егор Ильин, Лекс Львов и Сергей Палей. Еще 3 ариста. Евгений Данилов, Колян Юсупов и Михаил Оленев. Должен был быть еще Макс Горчаков, но он до сих пор валяется в больнице. Кстати, Макса не вычеркнули из списка первокурсников императорского училища, что странно. У него разрушены эфирные каналы, а источник едва тлеет. Насколько мне известно, восстановить это нельзя. Наследник рода Горчаковых больше не маг. Конечно, случаются чудеса, но даже если такое чудо случится, пострадавшему придется заново учиться применять все магические техники. Это как если у человека начнет отрастать заново отрезанная нога. Он какое-то время не сможет ей пользоваться, пока она не вырастет полностью. А в лагере нам осталось провести всего 2 недели. Потом 10 дней дома и 1 сентября прибыть в императорское училище на обучение. «Курсант Каменский, что случилось с вашим лицом? «Не говорите мне, что вы пытаетесь думать! Это не ваше!» — раздается зычный голос Зверевича. «Довольно ломать брусья! Задействуйте для равновесия ноги! Пока не стали похожи на перекачанного тушканчика!» Парни ржут. Зверевич — просто кладезь ехидных выражений. Киваю, показывая, что услышал, спрыгиваю с брусьев и иду бегать. Муштру в лагере не отменили. Хотя, судя по вывешенному графику, времени на личные занятия у нас сейчас будет больше. И я точно знаю, чем займусь. Попробую создать из парней своей группы слаженную команду. Можно было бы подтянуть остальных, но пока не хочу. Знания надо заслужить. За последний месяц в моей жизни было много перемен. Но есть и то, что не меняется. Майор Зверевич, например. Лекс говорил, что после случая с Максом Горчаковым его отец добивался, чтобы нашего майора как минимум понизили в звании, а как максимум сослали куда-нибудь на Курилы гонять рыболовные траулеры и япошек. Кто заступился, неизвестно. Но в результате Зверевич не только остался при майорских погонах, он и куратором первокурсников остался. Нашим, то есть. Жаль, япошки не знают, как им повезло. Так что с момента возвращения в лагерь меня не покидает ощущение дежавю. Будто и не было разолома, тренировок в башне, встречи с местной нечистью. Но меня очень беспокоит сумка Шанка. А главное, что Шанк выглядит довольно спокойным. Жаль, что присматривать за ним мой кошак больше не может. Приходится все время быть начеку. На третий день после ужина к Палию приезжает симпатичная девчонка, и все парни толпятся у штабного здания в ожидании конфет. Но даже конфеты не способны хотя бы временно примирить Таксина и Юсупова. Потому что в лагере они продолжают грызться так, словно нам вместе предстоит не учиться, а как минимум выйти на гладиаторские бои до смерти. Понятно, что к Юсупову присоединился Данилов, а к Таксину Ильин. Вдобавок Юсупов бычит на Палия, который Таксина больше не задирает. Помнится, однажды бог торговли Дориан настроил гладиаторские бои. И все бы ничего. Бои на арене разрешены. Вот только награду бог выбрал соответствующую своему божественному статусу. Зачаровал карман победителя так, чтобы в нем никогда не заканчивались деньги. К тому моменту, как об этой шалости узнали королевские казначеи, таких победителей по миру бегало уже человек 5. И поверьте, 5 человек с неограниченным кредитом вполне способны подорвать экономику нескольких королевств. С их поимкой справились и простые сыскари. Счастливые победители особо и не таились, а вот инквизиции досталось бремя нахлобучить бога за это деяние. Дориан, понятно, обиделся. Он же хорошее дело сделал. Народ осчастливил. И обиделся так, что еще пару лет мы вместо денег обнаруживали в своих кошелях леденцы. Сосите, мол. Это был единственный случай на моей памяти, когда инквизиция отсылала к башку ходоков с просьбой извинить и примириться. В общем, смотрю я на грызущихся парней, вспоминаю эту историю и понимаю, что сладостей больше не хочется. Решаю вместо трепотни быстро заглянуть в душ, а потом вернуться в учебку, в класс для медитаций. Прежде чем работать с командой, надо самому хорошо представлять схему работы с каналами. Ошибешься, и будет беда. Ладно, если только замедлишь развитие. А можно и такой самоблок нечаянно схватить, что потом и не сообразишь, что случилось. Будешь работать, а результата ноль. Сойдя в казарму, уже тянусь к полотенцу, которое из-за Шанка, занявшего тумбочку, всегда лежит под подушкой, и вижу, что дверца тумбочки распахнута, а из нее безжизненно свисают покрытые татуировкой пальцы. Шанк? Наклоняюсь и касаясь его ладонью. «Шанкар Алтар! Смотри, я сейчас заберу твои колечки!» Для устрашения трогаю то, которое черное, но безрезультатно. Опускаясь перед тумбочкой на корточке, я уже внимательно вглядываюсь в руку бога. Второе кольцо золотое, плюс широкий золотой браслет на волосатом запястье. На самом деле Шанк не рука, как и еще 10 рук бога битвы Шанкры. Несмотря на слухи, своих рук у него всего 2, а вот 10 остальных — оружие сердцевины из душ духовных зверей. 10 мечей, палец, топоров, посохов, луков на себя не навесишь. Потому бог придумал элегантное решение. Придал оружию форму рук и перерастил себе, куда придется, короче. Помнится, Шанг торчал у него на пузе. Как раз так, чтобы было удобно чесать бубенцы. Во время сражения духовная сердцевина руки формировала само оружие, и бог битвы становился похожим на дикобраза с торчащими со всех сторон острыми железяками. Но все это оружие неразрывно связано с источником божественной силы. Бог убил этих животных. Но он же дал им подобие новой жизни, подкармливая своей божественной сущностью. И без нее они потихоньку угасают. Может, в этом причина шанковой криптомании? Собрать побольше артефактов, чтобы попытаться от них подпитаться? Что касается золота, то это, видимо, действительно нужно тому золотому дракону из легенды, которого и звали Шанкар-Алтар. Он один из духовных зверей, которых убил Шанкра. Если вспомнить легенду, то золото может вернуть золотому дракону сердце, оживить его, но не накормить. К тому же, скорее всего, выброс энергии в бункере обнулил все то, что Шанг успел впитать. А потом и я на несколько дней пропал в разломе. Вспоминаю попытку Шанга прирасти ко мне в особняке Хатуровых. Тогда я еще не контролировал тьму Карха, и симбиоз не удался. И слава Высшему! На кой черт мне третья рука? Быстро осматриваюсь по сторонам. В казарме приводить Шанга в чувство нельзя. Если прямо здесь снова начнется попытка симбиоза, Никите Каменскому точно будет прямая дорога в какие-нибудь лаборатории Империи. Сортир? Он рассчитан на гномов. Там полшага от толчка до двери. Так куда? Шанг решает за меня. Из него выстреливают уже знакомые мне тяжи сухожилия и впиваются в правую руку. Тьма внутри сходит с ума. Дух золотого дракона борется внутри меня с божественной силой. И обоим хочется одного — жрать. И если меня нельзя, то хотя бы друг друга. Хотя бы понадкусывать. Но придется работать сейчас. Надеюсь, мне повезет, и никто не зайдет в казарму. Но если и зайдут... Смотрите и завидуйте. Вот тайное духовное оружие рода Каменских, о котором никто не знает. Медленно выпрямляюсь и закрываю глаза. Третья поза медитации по Хатурову. Открытие каналов. Позволяю Шанку делать то, что он хочет. Если выбирать между тьмой Карха и рукой Бога, последней я точно доверяю больше. Удерживаю тьму, усилием воли загоняя ее глубоко в источник. Одновременно ощущаю, как рука Бога подключается к моим каналам. Становится со мной единым целым. Страшно хочется жрать. Чувствую неуверенность духовного зверя. Он не знает, какой частью меня стать. Привычной рукой? Хрен там плавал. Я не бог битвы Шанкра с его манией отращивать себе лишние конечности. Потому начинаю медленно формировать из нашей связи то, что мне действительно необходимо. Плетение Турс. Направление воли и отражение силы. Защита от негативного магического воздействия. Плетение Хага. Эволюция. Плетение Аваз. Перерождение. И в заключение плетение Гибор. Синтез и синергия. Не знаю, сколько времени прошло. Кажется, что мало. Но, судя по опыту медитации, закостеневшему телу, которое я уже не чувствую, могла пролететь и пара часов. Я открываю глаза, смотрю на результат объединения и... наконец-то позволяю себе с облегчением выдохнуть. Потому что сейчас у меня в руке Шанкар-Алтар, магический посох бога битвы. Тонкая плетеная цепь соединяет его с моей рукой и крепится к запястью. И выглядит он точно так, как я помню. Так же, как во время моего сражения с Шанкой, когда я эту самую руку ему и отрубил. Точнее, разрубил такую же цепь, потому что в момент битвы руки Шанкри становятся оружием. Посох не очень длинный, 1,5 метра. И достаточно тяжелый, хотя и не металлический. Древко сформировано из толстых перекрученных багровых нитей. Они пульсируют у меня под ладонью, словно по ним и правда бежит кровь. Пальцы руки бога скрючились и превратились в навершие посоха, застыв в знаке «мудро жизни». А в ладони загорелся черный шар, внутри которого словно переливается темное пламя. Кости, кольца и браслет никуда не делись. А еще по центру идет утолщение, что-то похожее на две сцепленные между собой гарды. Словно посох должен разбираться на две части. Пробую повернуть части посоха и развести руки в стороны, но нет. Возможно, это лишь частичная эволюция, и для полного превращения Шанку чего-то не хватает. Проверить оружие в битве хочется прямо сейчас, даже не так. Не столько хочется, сколько необходимо, потому что, не зная силы своего оружия, можешь проиграть не только деньги, как в турнире с Котовым, но и жизнь. Вот же клизма с бубенцами. Получил крутое оружие и стою душню тут, как архимаг 150-й ступени. Поняв, что все это время стоял лицом в стену, разворачиваюсь и... встречаюсь глазами с Лексом Львовым.